Попытки спасти догмата бессмертия души предпринимались и позже, но потерпели крушение под ударами новых открытий, сущей лавиной, обрушившихся на 24-е столетие. Едва успели подремонтировать догмат очередным толкованием, как на свет появлялась опровергающая его технология сознания. В результате возникло множество сект и ересей, которые попросту отрицали очевидные факты. Но дуистическая церковь оставила в силе только один догмат – косвенного сотворения. Что же до посмертного существования, то веру в непрерывность индивидуального личного бытия спасти не удалось, поскольку и личность, и индивидуальность в этом мире стали пустыми словами. Два или несколько разумов можно сливать в один, и не только у машин растворов, но даже у людей. Благодаря персонетике появилась возможность изготовлять миры, замкнутые в машинах, в которых возникало разумное бытие, а оно, в свою очередь, в этом узилище могло конструировать следующее поколение разумных субъектов. Разум можно было усиливать, делить, умножать, редуцировать, обращать вспять и так далее. Крушению догматов сопутствовало падение авторитета религии. Прежняя вера, столь твердо обещанное вечное блаженство, во всяком случае индивидуальное, тоже угасла. Видя, что богословская мысль не поспевает за техническим прогрессом, собор 2542 года основал орден прогнозистов для футурологических исследований в области веры, ибо предвосхищение дальнейших ее судеб становилось неотложной задачей. Аморальность новых биотехнологий ужасала не одних лишь верующих. Так клонированием можно было получать не только нормальных людей, но и почти безмозглые, способные лишь к механическому труду существа, и даже выстилать особыми тканями, выращенными из организма человека или животного, полы и стены. Можно было изготовлять вилки, разъемы, усилители и ослабители разумности, вызывать состояние мистического парения духа в компьютере или растворе, превращать лягушачью икринку в мудреца, наделенного телом человека, животного или существа доселе невиданного, спроектированного профессионалами-эмбрионистами. Это встречало сопротивление также со стороны мирян, очень сильное, однако же тщетное. Обо всем этом отец Дарк рассказывал с полнейшим спокойствием, как о чем-то самоочевидном. Впрочем, для него это и было очевидностью, частью дихтонской истории. Хотя бесчисленные вопросы сами просились мне на язык, я не хотел показаться назойливым, а потому после ужина вернулся в келью и раскрыл второй том труда о Грагзе, который, как свидетельствовала пометка на первой странице, относился к числу запрещенных книг. Я узнал, что в 2401 году Биг Брогар, Дир Даагард и Мэр Дар распахнули двери перед неограниченной свободой автоэволюции. Эти ученые горячо верили, что возникший благодаря их открытию Homo autophas sapiens, или самодел разумный, достигнет полной гармонии и счастья, и, наделив себя такими формами тела и свойствами души, какие сочтет наиболее совершенными, преодолеет, если захочет того, барьер смерти. Словом, в эпоху Второй биотической революции, первая началась с появлением живчиков, производящих потребительские товары, они проявили максимализм и оптимизм, типичный в истории науки. Подобные надежды возлагали на каждую эпохальную технологию. Сперва автоэволюционная инженерия, или иначе эмбрионистское движение, развивалось как будто в соответствии с предвидениями своих просвещенных творцов. Идеалы здоровья, гармонии, духовно-телесной красоты широко воплощались в жизнь. Конструкции гарантировали каждому право обладания наиболее ценными психосоматическими свойствами. Очень скоро любые врожденные деформации, увечья, уродство и глупость стали не более чем пережитками. Но развитие потому и развитие, что разные прогрессивные новшества неустанно подталкивают его вперед, так что на этом дело не кончилось. Начало дальнейших перемен было с виду невинным. Девушки наводили на себя красоту благодаря кожной биожутерии и прочим телесным изыскам. Ушки сердечком, жемчуговые ногти. Появились сбоку и сзади бородатые юноши, щеголявшие наголовными гребешками, челюстями двойной зубастости и тому подобное. 20 лет спустя появились первые политические партии. Я не сразу сообразил, что политика означает на дихтонии нечто иное, чем у нас. В отличие от политической программы, то есть призыва множить телесные формы, монолитическая программа провозглашает редукционизм, то есть отказ от излишних, по мнению монотиков, данной партии органов. Когда я дошел до этого места увлекательной книги Грагза, в келью без стука вбежал мой послушник и, не скрывая испуга, велел мне немедленно собираться, поскольку привратник заметил опасность. Я спросил, какую, но он торопил меня, повторяя, что нельзя терять ни минуты. Никаких личных вещей у меня не было, поэтому с одной лишь книгой под мышкой я побежал вслед за моим провожатым.